Хефер старался не требовать от своего нового тела невозможного и восстанавливал его подвижность постепенно, не отказываясь от помощи жрецов. То, что он вообще дышал и ходил, было чудом, за которое царевич испытывал искреннюю благодарность. Но его не могло не удручать отсутствие былых сил и ловкости, которые он пока еще помнил, хоть прежняя жизнь и казалась полузабытым сном. Теперь он двигался неумело, точно голем, недавно поднятый жреческим искусством. По сути, его тело и было своего рода големом, по крайней мере, частично. Об этом предупреждал Перкау, когда объяснял, что некоторые кости пришлось заменить, а плоть кое-где перекроить заново. Хефер не рискнул спросить, какие именно кости и где именно перекроить. Не стал он узнавать и то, из чего были сделаны эти новые кости, и насколько они были прочнее прежних. В своем искусстве бальзамировщики поистине не знали себе равных, ведь кости им заново пришлось обтянуть мышцами и сухожилиями, вплести в них нити сосудов и нервов. Нет, царевич совершенно не хотел представлять, как устроен внутри теперь. Когда он задумывался об этом, его новое тело оказалось чересчур уж хрупким. В некоторые тайны жрецов лучше не вторгаться, особенно в тайны жрецов смерти. Его мускулы, долгое время находившиеся в неподвижности, изрядно ослабели, и это ограничение тоже сильно печалило царевича. Но, казалось, сам храм помогал ему, вливал в его тело жизнь, заставлял кровь бежать быстрее, разжигал огонь дыхания. Хефер начал понемногу тренироваться, упорно, шаг за шагом преодолевая сопротивление плоти. Правда, шажки получались совсем маленькие, но он слишком хорошо понимал, что если поспешит, то потеряет даже то, чего уже добился. Сама мысль о том, что он вернется в столицу калекой, а не могучим наследником трона, способным покарать предателей и восстановить свое положение по праву, была невыносима. Тогда уж лучше было не возвращаться вовсе. Хефер очень хотел отправить отцу весть о том, что выжил. Верховный жрец храма сообщил царевичу, что он находится под защитой стражи порога. И сам Ануй наложил запрет на то, чтобы сообщать о местоположении наследника кому бы то ни было, даже самому императору. Но и без пояснения мудрого бальзамировщика Хефер понимал, что это небезопасно. Заговор не был устроен лишь парой телохранителей и горсткой наемников из Либаи. За ними стоял кто-то куда более могучий. Ануй защищал этот храм. Но разве могли противостоять пятеро жрецов и двое послушников, возможно, целому отряду воинов, жрецов и чародеев, если врагу вздумается настичь свою жертву здесь? Нет, Хефер не мог подвергнуть своих спасителей такому испытанию. И он не верил, что те, кто пошел против крови Ваесира и Мхет, побоятся осквернить святилище Стража Порога, если лишь его стены будут мешать им завершить начатое. Пока же сам царевич не мог призвать все доступные ему силы, чтобы отразить нападение. Сюда уже приходили два отряда. Один под командованием верного отцу Небвена, второй, к большому негодованию Хефера, под командованием предателя Паваха. Как жалел царевич, что тогда еще не мог даже полностью прийти в сознание, не то что призвать своего бывшего телохранителя к ответу. Правда, верховный жрец рассказал, что, судя по всему, Паваха постигла проклятие Ваесира. Но это не утешало, ведь предатель оставался там, в столице, рядом с владыкой, а он, Хефер, здесь, обессиленный и лишенный возможности поведать правду. Император Секенев был сильным и мудрым правителем, но и он был уязвим. Хефер боялся, что те, кто напал на сына, могут угрожать и отцу. Хорошо, что Перкау все же решился направить небольшое зашифрованное послание в столицу через кого-то из жрецов Ануи в Кассаре. В письме ничего не говорилось о царевиче. Но содержалось предупреждение об опасности, подстерегавшей владыку в ближайшем окружении, без имен. Хефер сомневался, что его брат или мачеха, заботившиеся о целостности императорской семьи, могли пойти на измену, но уже ни в чем не был уверен полностью. Более всего он боялся помыслить о возможном предательстве Анирет, его сестры не только по титулу и крови, но и по духу. На Паваха девушка имела влияние, ведь бывший страж много лет был влюблен в нее издалека. Легче всего было предположить, что эльфы, как и прежде, хотели пошатнуть Иремийский трон и нашли способ завязать союз с кем-то из приближенных императора. Так уже случалось раньше. Вот только какими обещаниями им удалось подкупить Паваха и Меджина? Что могло двигать его друзьями, которых он знал с детства, когда они завели его в засаду? Один только Синнахт остался верен ему до конца и пал, защищая его. Что ж, по крайней мере, на страже безопасности отца стояли не простые телохранители, а живые клинки Ануэ. Мимо них никто не мог пройти. И верность наследнику первого Эмхет была у Ануэрат в крови. Их можно было только убить, но не обратить против владыки. А уж первая являлась задачей не из простых. Кроме того, царевич верил, что император сумеет распознать врага, под какой бы тот ни прятался личиной. Ведь его сердце обладало соколиным взором предкова Эссира. Сумерки под некрополем сгущались, тени становились плотнее, подвижнее. Западный берег великой реки Апет оживал мистическим перешептыванием духов среди древних камней и заунывными песнями священных шакалов, поколения которых охраняли эти места с тех самых пор, когда некрополь только возник здесь. В сопровождении Перкау Хефир пришел к маленькой, довольно сносно сохранившейся мастабе, чтобы воскурить благовоние в память о своем друге. Именно здесь бальзамировщики похоронили, или, скорее, спрятали мумию объявленного предателем верного стража, предварительно испросив на то дозволение духов. Синахт обрел последнее пристанище среди благородных мертвецов давно ушедшей эпохи. Таких древних, что имена некоторых даже не сохранились до нынешнего времени. Священные шакалы охраняли его покой. Хефер прошептал имя друга, завершая подобающую случаю молитву. «Я восстановлю справедливость», — в очередной раз пообещал царевич мысленно. «Те, кто заслуживает наказания, понесут его. Твое же имя будет высечено на каменной стеле, рядом с моим, со словами о твоем подвиге». «Позволю рассказать тебе кое-что, господин», — нарушил молчание Перкао. Наследник кивнул, не сводя взгляда с мастабы. Он был рад, что не успел увидеть истерзанное тело, потому что хотел помнить Синахта живым, полным сил. Помнить, как тот радовался удачной охоте, как грубовато шутил с друзьями, как забавно смущался вниманию столичных красавиц. «Тот, кто предал тебя, он не смог дойти до конца». «Что ты имеешь в виду, мудрый?» — переспросил Хефер, оборачиваясь к жрецу. «Он не нашел в себе силы сквернить мумию. И он помог мне закончить портрет для погребальной маски». «Ты полагаешь, это облегчает его вину?» — нахмурился наследник. «Он не остановился, когда захотел скинуть меня с колесницы и пробить мне бок копьем со спины, а потом направить на меня коней. Он не остановился, когда напали ша. Оба предателя сбежали». «По крайней мере, эти останки он не тронул. Кажется, проклятие Вейсира меняет его, просветляет его разум. Тем лучше будет для него на последнем суде», — холодно ответил Хефер. В тот момент он почувствовал на себе чей-то взгляд, не Перкау, чей-то еще, и прищурился, вглядываясь в сумерки. Ему часто казалось, что за ним кто-то наблюдает, особенно в последнее время. «Там кто-то есть», — понизив голос, сказал царевич. «В некрополе нередко явственно ощущается чужое присутствие», — пожал плечами бальзамировщик. «Мы уже привыкли к этому». «Нет, это не похоже на поступь мертвых, хотя я не могу быть уверен». На мягких лапах из сумерек вышел пес-патриарх. Хефер улыбнулся, невольно расслабляясь. «Ах, вот кто это был. Привет тебе, вожак храмовых стражей». Пес благосклонно посмотрел на Хефера и сел рядом, привалившись к его ноге. Как и все священные псы, он был огромен. Его голова доходила Хеферу до пояса и даже чуть выше. Царевич протянул руку и погладил зверя, как всегда удивляясь, какой же мягкой была эта шелковая обсидианово-черная шерсть, местами уже изрядно поседевшая. Перкао рассказывал, что именно этот пес привел жрецов к месту трагедии. Стало быть, во многом Хефер был обязан своим спасением ему. И еще кое-кому. «Скажи мне, мудрый, почему женщина, вернувшая меня из небытия, предпочитает скрываться?» — тихо спросил царевич. «Я напугал ее невольно. Обидел. Но если это так, то я всем сердцем желаю исправить впечатление». «Господин мой Хефер, не тревожь свой разум. Тебе не о чем беспокоиться», — мягко проговорил жрец. «Тогда в чем причина, если не в обиде и не в страхе? Просто так лучше для всех». «Я мог бы приказать вам показать ее мне, однако же не делаю этого», — заметил Хефер. «И, смею надеяться, не сделаешь, потому что чтишь наше гостеприимство». Спокойно согласился бальзамировщик и вдруг пристально посмотрел на наследника, точно сомневаясь, задать или не задать некий вопрос. Мгновение, и взгляд его снова стал прежним, подернутым дымкой размышлений. Хефер даже уточнить не успел, что же тот хотел спросить у него. А может, ему просто показалось. «Тяжело не иметь возможности даже выразить благодарность», — вздохнул царевич, качая головой. Поначалу Хефер надеялся найти и узнать свою жрицу в маленькой общине служителей Ануи, но быстро понял, что ему попросту показывались не все обитатели храма. Его спасительница исполнила просьбу царевича и иногда приходила к нему во время тренировок или прогулок, когда он задерживался до темноты. Но Хефер никогда не видел ее и не беседовал с нею, только чувствовал ее присутствие. Это было и приятно, и невыносимо. Он пытался обращаться к ней, но она никогда не отвечала и исчезала, как только он спешил найти, где она скрывалась. В итоге Хеферу пришлось удовлетвориться лишь знанием, что она была где-то рядом. Сейчас он не был уверен, что наблюдала за ними именно его жрица. Возможно, причина неуверенности была в самом ощущении от некрополя, многоликого, многообразного, исполненного дыханием древних. «Пожалуй, нам пора возвращаться, господин. А не то опоздаем к вечерней трапезе», — проговорил Перкао. «Ты прав, мудрый. Хотя едва ли они начнут без своего верховного жреца». Хефер чуть улыбнулся. «Тем более. После полного трудов дня негоже оставлять их голодными», — добродушно усмехнулся жрец. Вместе они шли обратно к храму. Пес-патриарх держался ближе к царевичу, то и дело задевая его ногу горячим боком, как бы обозначая надежность своего присутствия. За это Хефер был ему благодарен, тем более, что спиной все еще чувствовал взгляд. Казалось уже, что даже не один. «Хватит щадить меня, мудрый. Я тоже хочу помогать при храме. Сезон всходов никогда не бывает легким, так что еще одна пара рук окажется не лишней. Но, господин, твое положение... Ты ведь можешь найти это унизительным». Перкао смутился и даже остановился, подыскивая слова. Хефер не выдержал и рассмеялся. Камни некрополя отразили его живой голос призрачным эхом. Но это не пугало, а скорее словно напоминало самому месту, что оно не было заброшено и забыто. «Мой предок сам помогал крестьянам засевать первые поля и рыть первые оросительные каналы. Так с чего бы мне считать труд унизительным? И разве ты не знаешь, что к наследнику трона владыка наиболее требователен?» Он улыбнулся, вспоминая. «Мне доводилось работать даже в каменоломнях, не то что в полях. Будущий император должен знать, чем живет его народ. Причем не из книг. Так завещал Ваесир, первый Мхет». Перкао смущенно улыбнулся. «Мне ведома традиция, но я не знал, что она еще жива». «О, поверь, мудрый, еще как жива». Хефер тихо рассмеялся. «Когда-то в юности мне казалось, что отец ненавидит меня, иначе зачем бы он отсылал своего наследника по поручениям самым неподобающим. Ну а потом, когда ума промеж моих рогов стало несколько больше, я осознал, что к чему. Потому единственное, чем ты можешь оскорбить меня, это отказать в возможности помочь твоей общине хоть как-то. Я и так долго не вставал с ложа, прибавив вам забот». Жрец задумчиво покачал головой. «Ну что ж. Здоровье твое, пожалуй, позволит кое-какие занятия». «От них оно только улучшится», — заверил царевич. «Бездействие приводит к унынию, и я устал от него». «Ты не бездействуешь», — возразил Перкао несколько укоризненно. «Для меня не секрет, что ты возобновил тренировки». «Возобновил — это слишком сильное слово для того, на что я пока способен», — со вздохом ответил Хефер и, предупреждая слова жреца, добавил. «Знаю, знаю, мудрый. И не ропщу. Разве что не могу не сердиться на себя и собственную глупость. Все вернется к тебе, господин. Дай только время». «Дайте то боги, чтобы время это у нас было». Перкао ничего не ответил, но Хефер чувствовал, что бальзамировщик был с ним более чем согласен.